Тарнхельм всегда был тесным кораблем, но теперь, таясь в тени просвещения Молеха, он казался непростительно просторным. Локин сидел на своей койке, на нем не было доспеха, только облегающий комбинезон, охватывающий грудь бандаж из синтекожи и дермальный регенератор. Варен пребывал в индуционной коме, равно как и Проксима Тархон с Арисом Войтеком. Сервообвязка бывшего Железнорукого проявила уровень автономности, о котором до сих пор никто не подозревал, и удержала Проксима Тархона, когда двор Луперкаля вытряхнуло в космос. Рубио в одиночестве сидел за столом, за которым они пили в компании Рогала Дорна. На бывшего ультрадесантника тяжким грузом давили пустые места, где раньше сидели братья-следопыты. То, что хоть кто-то из них находился здесь, было практически чудом. Или скорее это произошло благодаря сверхъестественно ловким рукам Рассуа на рычагах управления электромагнитными тросами Тарнхельма и локационным маячкам доспехов. Она следила за их перемещением по мстительному духу и забрала их на борт Тарнхельма в течение минуты после вылета из бронированного окна дворца Луперкаля. Она оторвалась от мстительного духа, петляя через разрывы в сети обороны, которые проделала вместе с устройством Тубала Каина. Их не преследовали, что она связала с выдающимися качествами Тарнхельма. Однако Локин не был в этом так уверен. Они догнали имперский эсминец, набиравший ускорение мимо пятой планеты системы. Его двигатели ожесточенно работали, капитан явно ожидал погони. Но ничего не происходило. Флот магистра войны все еще был пришвартован около Молеха. Во входной люк постучали, и Локин поднял глаза. В дверях стоял Севериан и Брор Тюрфингер, одетые в комбинезоны и простые туники до колена. Покинув мстительный дух, Локин не общался со следопытами, кроме как по рабочей или медицинской необходимости. Севериан выглядел таким же свежим, как в день, когда они отправились на задание. Но лицо Брора было покрыто кровоподтеками и ссадинами от трепки, которую ему задал Эзекиль Абаддон. «Все не так плохо, как кажется», — произнес Брор. «Он лжет», — сказал Севериан. «Все гораздо хуже». «Ему повезло, что он вообще выбрался из схватки с Эзекилем», — ответил Локин. «Мало кто из людей может таким похвастать». «В следующий раз я до него доберусь», — произнес Брор. «Когда Волчий Король поведет стаю обратно на Мстительный Дух». «Чего вы хотите?» — спросил Локин. Брор протянул ему пластиковую бутыль, полную прозрачной жидкости. Локин почувствовал едкий аромат с другого края комнаты. «Что это?» «Дзира», — произнес Севериан, подтаскивая табурет и доставая три чашки. Аброр разлил каждому его долю. «Я думал, мы все выпили», — заметил Локин. «А Войтек не может быть в состоянии перегнать еще». «Возможно. Он по большей части из металла, но мы успеем вернуться на Терру, прежде чем он выйдет из режима покоя», — произнес Брор, подковыляв поближе и усевшись. «Нет, эту сделал я. Мало есть такого, что волка Фенрика не смогут соорудить, один раз попробовав на вкус». Локин принял чашку и сделал обжигающий глоток. Напиток прошел вниз, и он втянул в себя воздуха. «На вкус точно такая же, может даже крепче». «Ну да, мы же не можем позволить, чтобы люди подумали, будто волки делают что-то слабее, чем 10-й легион», — отозвался Брор. «Этому конца не будет». «Так чего вам на самом деле нужно?» – спросил Локин. «Я не в настроении быть в компании». «Не будь дураком», – усмехнулся Брор. «Всякий раз, когда возвращаешься из боя, самое время побыть с братьями. Даже если я потерпел неудачу». Брор подался вперед и ткнул чашкой в направлении Локина. «Мы не потерпели неудачи», – сказал он. «Мы выполнили то, зачем нас послали. Мы разметили мстительный дух. Когда Волчий Король придет сразиться с Гором, ему будет легче благодаря тому, что мы сделали». «Я имел в виду не это», — ответил Локин, не желая задерживаться на нарушенных обещаниях. «Но Луперкалю известно о символах Футарка». Брор вздохнул. «Он не найдет их все. К тому же, ты думаешь, что я бы стал делать их все работающими по принципу видимости? Ах, Локин, тебе много предстоит узнать о том, насколько на самом деле умна стая. Я потерял половину людей, которыми командовал». Брор вновь наполнил свою чашку. «Послушай, ты их не терял, они погибли. Так бывает, но ты не понимаешь смертей в одиночестве. Это под силу смертным, но мы не смертные. Мы братство, братство воинов, и именно это делает нас сильными. Я думал, ты об этом знаешь». «Полагаю, что мог об этом позабыть», — произнес Локин. «Да, ты, а еще и вот он», — заметил Брор, кивнув в сторону Севериана. «Я лучше всего работаю в одиночку», — отозвался Севериан. «Может и так, однако остальные из нас лучше сражаются, когда мы бьемся вместе с нашими братьями», — произнес Брор. Залпом выпил и сразу же продолжил. «Это сражение ради человека рядом с тобой, сражение за человека рядом с ним и следующего за ним. Я слышал, что ты сказал Гору, так что мне известно, что я не говорю тебе ничего нового. Но ты чего-то пытаешься добиться, оно у тебя уже есть, прямо здесь, прямо сейчас, с нами». Локин кивнул и протянул свою чашку, чтобы ее заново наполнили. «Ладно, хватит проповедей», — сказал Северян. «Мы хотим узнать, что тебе дал Яктон Круз. Оно еще у тебя?» «Да, но я не знаю, как это понимать. Тогда давай взглянем», — произнес Брор. Локин потянулся в небольшой ольков над своей койкой и снял оттуда металлическую коробочку. Коробочку, которая очень напоминала ту, что он оставил на борту Мстительного Духа, заполненную его немногочисленными сувенирами на память о войне. Он открыл ее и вынул предмет, который Круз вложил ему в ладонь. Диск из затвердевшего красного воска, прикрепленный к длинной полоске пожелтевшей бумаги для обета. «Его клятва момента?» – спросил Севериан. «Та, что Мерсадия Литон велела мне передать Яктону». Локин перевернул свиток с клятвой, чтобы Брор и Севериан смогли увидеть, что на нем написано. Они прочли слово и перевели взгляды на Локина. «Что это значит?» – спросил Брор. «Не знаю», – ответил Локин, пристально глядя на слово. Буквы были написаны красной тушью, которая выцвела до ржаво-коричневого цвета. Их аккуратно нацарапали чем-то острым, как игла. «Убийство».